Отряды противника были легкоузнаваемы. Красный плюмаж на шлемах указывал на королевскую дружину, сине-зеленый – на собственное воинство дяди и наемников, которые за деньги взяли его цвета, были также желтые, оранжевые, даже фиолетовые расцветки. Цвета – пока единственный признак, позволяющий опознать врага. Знамена не разворачивались. Конечно, тут и там мелькали небольшие флажки, но главные боевые знамена оставались свернутыми. Они традиционно ждали своего часа атаки. Когда войска пойдут вперед, на стены, только тогда распустятся главные флаги, символы отрядов, подчеркивая доблесть своих владельцев, таков был обычай. «Сегодня не будет приступа», — сказал сотник Ансинер, стоя рядом с Виктором. «Вечереет. Им нужно собрать осадные орудия, разместиться, в последний раз посовещаться они начнут завтра, но затягивать тоже не будут. У Гейера нет на это денег, месяц или два, не дольше. Длительная осада, большие расходы. Я знаю, что он и так в долгах по уши. Господин Аннариант, вы полностью уверены в вашем таинственном плане? Буду откровенен. Ее сиятельство доверяет вам, но нам-то о плане мало что известно. Может быть, просто попытаемся затянуть осаду?» Ансинер был одет в золотистую отлично начищенную кольчугу. Он почти сиял в лучах заходящего солнца. Казалось, что даже его белой бороде достается часть лучей, и борода тоже сияет. «Нет», — ответил Виктор, — «затягивать не будем. Поздно уже. План пришел в действие. Чего стоило Антипову уговорить графиню передать ему бразды командования? Именно это понимал он под ответственным участком работы. Лассана металась между доверием и недоверием, влюбленностью и трезвым расчетом. Виктор еще никогда не видел девушек в таком состоянии. Графиню, казалось, разрывало надвое, она собиралась сказать одно, потом, нечто другое, но слова, которые у нее в конце концов получались, выглядели гладкими и последовательными. Лассана все-таки была прирожденной правительницей. Она даже попыталась скрыть нотки отчаяния, когда все-таки согласилась довериться возлюбленному. Увы, эта девушка привыкла полагаться во всем на себя, и подставленное вовремя плечо мужчины оказалось для нее пугающей новинкой. «Вам виднее, господин Аннариант». Сотник почесал бороду и повернулся спиной к зубцам стены, словно отказываясь видеть противника, которого не позволили победить так, как сотник того хотел. Виктор промолчал. Его голос был полон уверенности в себе, но Антипов знал, что войска подошли раньше, чем запланировано. Если штурм начнется рано утром, это будет нежелательно. Нужно, чтобы начался немного позже. Впрочем, Виктор уже принял некоторые меры к этому. Он сошел со стены и направился раздавать нужные визиты. Прежде всего, к жрецам. Илья покинул замок и присоединился к атакующим, а Терсет остался. С этим толстым жрецом Виктор наладил отличные отношения. Терсет, конечно, был не очень хорошим человеком, но зато жизнерадостным и любознательным. Антипов пообещал себе, что постарается сохранить ему жизнь. Жрец выглядел прагматичным и от фанатизма был далек. Такой всегда мог пригодиться. Следующий визит посвящался графине. Волнующуюся девушку пришлось утешать. Занятие, достойное любого мужчины. Виктор справился бы с этим делом лучше, если бы рядом не было Вереты. Но Верета не уходила, зато Рикста, который мог бы ее отвлечь, отсутствовал. Да-да, слуги вообще не было в замке. Утешив Лассану, заверив ее в том, что даже раннее начало штурма не приведет к катастрофическим последствиям, Антипов отбыл. У него еще оставалось несколько второстепенных дел и беспокойная ночь. Вообще же о том, что именно Ролт руководит обороной, знали лишь несколько человек, графиня и три ее сотника. Виктору очень не хотелось, чтобы об этом поползли слухи. Они могли бы помешать плану. О наступлении утра возвестили трубы. На самом-самом рассвете, когда первые лучи еще только робко выплескивались из-за горизонта, лагерь противника пришел в движение. Сотник Ансинер оказался прав. Осадные машины были собраны быстро. Требушеты не использовались, зато перед замком выстроились две черепахи тарана, три осадных башни и бесчисленное количество самых разнообразных лестниц и шестов. Графиня, по настоянию Виктора, наблюдала за всем этим с одного из балконов. Девушка хотела подняться на стену, но попытка была решительно пресечена ее женихом. Лассана нервно сжимала и разжимала белый шелковый платок. Виктор стоял рядом. Его рука успокоительно поглаживала предплечье графини. «Ваш отец уже прибыл?» — спросила Лассана, едва шевеля бледными от волнения губами. «Пока пришел лишь небольшой отряд. Он там, вместе с противником, Виктор кивнул куда-то в бок. Его заранее привел подсотник Нурия и доложился вашему дяде по всей форме. Остальные будут позже. Никто не ждал, что Гиер начнет так рано. Ох, вздохнула графиня. А если они прямо сейчас очутятся на стенах, что тогда? Что тогда, господин Аннариант? Тогда будет плохо, честно ответил Виктор. Но не думаю, что это произойдет. Полагаете, им помешают наши войска? Нет, жрецы. Жрецы, господин Аннариант, что вы такое говорите? Жрецы принципиально не вмешиваются. Они выбрали себе роли зрителей и готовятся наслаждаться зрелищем. Лассана явно не верила собеседнику. Им недолго осталось наслаждаться, произнес Антипов, прищуриваясь и оглядываясь по сторонам, словно рассчитывая увидеть то, что недоступно взору других. Они даже не сумеют начать наслаждаться, если, конечно, Рикста не подведет. Причем тут Рикста, господин Аннариант? Разве он не в замке? Уже давно не в замке, ваше сиятельство. Он отбыл сразу после того, как я узнал, что ваш дядя вот-вот будет здесь. Я не понимаю, господин Аннариант. Потерпите, ваше сиятельство. Скоро все станет ясно. Между тем события в лагере противника потихоньку развивались. От главного шатра, стоящего в отдалении, отделилась группа всадников в сине-зеленых и красных цветах. Они подъехали близко, но не на расстоянии верного выстрела из лука, и, жестикулируя, принялись отдавать приказы. Вестовые забегали. Виктору наконец удалось найти отряд Нурии. Дядя поставил этот отряд в первые ряды атакующих. Антипов находил ситуацию даже забавной. Его могли атаковать собственные люди. Начала двигаться черепаха-таран. Ее крыша была заботливо обита железом. Дорогое удовольствие. Виктор предполагал, что дядя не стал сам строить или покупать осадные машины, а у кого-то их выпросил. Рядом с командирами противника находился Илья. Виктор издали узнал его по ярко-зеленому шарфу и белой мантии. Жрец сидел на лошади, держась чуть сзади остальных. Вновь завыли трубы, но уже не так, как полчаса назад. Сигнал был совсем другим. «Начинается», – прошептала Лассана, хватаясь за руку уверенного в себе мужчины. «Начинается. Господин Аннариант, я никогда не видела осад, и сейчас не увидите, ваше сиятельство». Графиня промолчала. Она не верила, что войско, уже пришедшее в движение, может вдруг остановиться. Эти солдаты, держащие лестницы, всадники, решительно отдающие приказы, черные осадные машины, что может им помешать? Они ведь здесь, совсем рядом. Идут пока медленно, но скорость неуклонно возрастает. Еще немного времени, и первые лестницы устремятся к стенам, а потом и осадные башни подплывут, забрасывая все вокруг себя стрелами и выпрастывая мостики. В это мгновение Лассана вдруг подумала, что Ролд, ее жених и в высшей степени достойный мужчина, вероятно, сошел с ума. Это случилось с ним не внезапно, нет, болезнь, видимо, развивалась постепенно. Может быть, на него повлияло решение отца принять участие в осаде или напряжение на турнире. Сначала, конечно, Роуд говорил разумно, даже сумел ее убедить, приводя такие доводы, которых графиня никогда и не слышала. Но сейчас болезнь стала очевидной, что может остановить надвигающуюся армию, которая вот-вот полезет на стены. Что? Лассана понимала, что нет такой вещи. Плохие предчувствия графини усилились, заставляя сердце биться еще чаще. Умом Лассана понимала, что пока не все потеряно, может быть, удастся отбить эту атаку, а потом надо будет передоверить командование сотникам. У Ансинера были неплохие предложения, да и маги тоже не скупились на советы. Графине еще было очень жаль, что так случилось с Ролтом. Но, может быть, и болезнь обратима, это ведь бывает. Вдруг он выздоровеет. Лассана переживала, но при этом старалась надеяться на лучшее. Атаку удастся отбить, а Ролта получится вылечить. Вот о чем пыталась думать графиня. Она даже не пыталась снять руку с руки мужчины, словно ободряя и его, и себя. Действительно, таран стал двигаться быстрее. Пехота, наоборот, замедлилась, пропуская вперед осадные башни. Вновь взвыли трубы, и боевые знамена начали разворачиваться. В то же самое время, когда передние ряды еще двигались к стенам, задние вдруг отстали. Дело в том, что первым развернулось знамя некоего барона Анрила. Гордый красный орел на белом фоне, этот стяг замечательно зарекомендовал себя во многих сражениях и был увенчан лаврами многочисленных побед. Знамя барона просто звало в бой, но не в этот раз. Сейчас на всем протяжении полотнища чернело дополнение к гербу барона, а именно, неровными острыми крупными каракулями шла надпись. Она гласила: «Зинтил, делиться надо, ешкин кот». Задние ряды, увидев стяг, ахнули и остановились. Атака выветрилась из голов. Впрочем, защитники замка тоже бездействовали. Надпись, с которой враг шел на штурм, парализовала их. Тем временем развернулся еще один стяг, и еще один, почти на каждом красовались черные ломаные буквы. Знаменосец барона Анрила застыл, подняв голову. Он так бы и стоял, но сам барон, опомнившись, подскочил и, вырвав свой собственный флаг, швырнул его на землю. Бедный Анрил, даже такой видавший виды воин, как он, находил, что идти в атаку под надписью «Зинтил, делиться надо, ешкин кот», как-то чересчур. Остальные владельцы испорченных знамен разделяли чувства барона. Они не вполне понимали, чем надо делиться могущественному Зинтилу и с кем, и кто такой ешкин кот, но догадывались, что Зинтил вскоре очень захочет обсудить этот вопрос наедине с автором надписи и его сообщниками. И если владельцы знамен твердо знали, что они не являются авторами надписи, у них не было никакой уверенности, что им не попасть в весьма обширную группу под названием «сообщники». Трубы взвыли, призывая к организованному отходу. Виктор видел, как Илья размахивал руками и что-то орал, обращаясь к командованию объединенной армии. Полководцы же в ужасе отпрянули и поочередно смотрели то на обновленные знамена, то на жреца. Антипов догадывался, о чем кричит Илья. «Он здесь, он все-таки здесь». Таков был приблизительный смысл вопли жреца. Полководцы не знали, кто такой он, но чувствовали, что он – персона важная, известная и очень популярная в узких жреческих кругах. «Штурма не будет», – сказал Виктор, обращаясь к Ласыне, замершей с открытым ртом. «Сегодня штурма не будет», – подумал и добавил. «Вообще не будет». Тем временем вдали показалась конница. Пока она выглядела как облако пыли, но знающие люди сразу сказали бы, что это – конница с немалым числом воинов. Она довольно быстро приближалась, и если запастись терпением, то вскоре можно было бы рассмотреть блеск оружия и доспехов. Но терпения ни у кого не было. Жрецы неистовствовали, полководцы хватались за головы, солдаты растерянно молчали, даже Антипов, и тот нетерпеливо потирал руки, подражая Кялю. Виктор не мог дождаться, когда его план вступит в первую фазу. Глава 28. Илья, жрец Зинтила четвертой ступени, родился в богатой семье. Отец Илья был вспыльчив и жесток, он наказывал мальчика тем, что оставлял без еды. В результате отпрыск вырос очень худым, а характером пошел в отца. Когда настало время выбирать занятие, Илья хотел было пойти по пути многих богачей и не выбрать никакого. Однако родитель решил заняться виноделием и пристроил сына в храм Зинтила. Вспыльчивость мешала карьере Илья, а жестокость, наоборот, помогала. В конце концов он справился с первым недостатком и сумел развить второй. Его быстро стали продвигать по служебной лестнице, и вскоре Илья занял место помощника верховного жреца. В его ведении находились жертвоприношения. Жрец был рад, что Терсад взял его с собой на турнир. Он даже не подозревал о том, что тому больше брать было некого. Остальные вообще не заслуживали доверия. Илья до поры до времени удерживался от кляузничества, предпочитая выждать момент и бить наверняка. Это качество указывало на его рассудительность. Илья, как и Терсад, нисколько не верил, что на турнир прибудет таинственный посредник бога-шутника, а воспринимал путешествие как заслуженный отдых. Однако размеренная жизнь жреца изменилась в одночасье, когда поднялись злополучные знамена с надписями. Илья сразу понял, что наступил самый важный момент в его карьере. Либо он сделает все как надо, либо безнадежно пойдет на дно. Жрец расстарался. Штурм был остановлен. Илья побежал в замок для консультации с Терсатом, потом быстро вернулся за стены, чтобы руководить оцеплением войск и поимкой посредника. К сожалению, почти никому из посторонних Илья не мог доверять. Единственный достойный доверия дворянин, Ролтан Риант, находился в замке и помогал Терсату. Илья был вынужден полагаться на собственные силы, но первым делом отправил гонца в столицу. Жрец не знал, да и не мог знать, что ни этот гонец, ни последующие никуда не доберутся. Они даже не сумеют отъехать далеко от лагеря, а все потому, что некий подсотник Нурия, специалист по ловле гонцов, прибыл раньше основных сил своего барона и записался в число желающих штурмовать замок графини. Если бы Илья об этом знал, то решился бы на другой путь связи с Зинтилом, самый что ни на есть прямой. Тогда многое, конечно, сложилось бы иначе, но жрецы, к счастью, не были всевидящими. Илья не догадывался, к как мало у него оставалось времени, но хлопотал не покладая рук. Его смутно беспокоило несколько вещей, одной из которых был коршун. Этот коршун уже давно парил над замком, будто заступая с раннего утра на пост и уходя с него поздно вечером. Жрец испытывал неясное глубинное жутковатое предчувствие, какое бывает у нервных людей, когда они пытаются представить свой конец вследствие какой-то катастрофы. Происшествие со знаменами подстегнуло это предчувствие, а появление всадников еще больше усилило. Всадники приближались сначала быстро, а потом снизили скорость, вероятно, чтобы сэкономить силы. Нурия поспешил заверить командиров дяди Ласаны, что это основные войска барона Аннарианта. Терсет поначалу обрадовался, вновь прибывшие были вне подозрений, но численность подходящих войск его опять насторожила. Конница приближалась неторопливо, стараясь сохранять строй. Была заметна отличная выучка, что делало честь барону. Однако откуда у заурядного барона добрых 400 солдат, этот вопрос задавал себе не только Илья, но и остальные. Нурия сидел на лошади рядом с командирами и успокоительно улыбался. И тут случилось еще одно необъяснимое происшествие. Один из слуг, пробегая мимо, уронил большой кувшин. Кувшин упал за землю и лопнул с очень громким хлопком. Все лошади отпрянули в сторону, опытным наездникам пришлось их успокаивать, а лошадь этого самого Нурии не шелохнулась, словно была глухой. Конница была уже совсем близко, когда дурные предчувствия настолько усилились, что сковали грудь Илья холодной железной цепью. Всадники не опускали копий, никак не показывали, что готовы атаковать, однако по лицу жреца заструился ледяной пот. Что-то было не так, что-то было неправильно. Илья мучительно пытался понять, в чем дело, и не мог. Когда же всадники приблизились настолько, что уже были видны их лица, жрец вдруг догадался. Толчком, как ни странно, послужил звук горна, донесшийся со стороны замка. Очень необычный сигнал, прерывистый. Ранее Илья такого не слышал. Совершенно новый сигнал. Это, казалось бы, не связанная со всадниками вещь вдруг подтолкнула мысли жреца в нужную сторону. Всадники что-то прячут. Ряды конницы были ровными, порядок не нарушался, но Илья уже знал, прячут. Это что-то, ровно в центре, там, где это наименее заметно, скрытое за телами лошадей и наездников. Жрец бросился к Гейру. Илья и сам не знал, что хотел сказать, то ли чтобы полководец приказал трубить тревогу, то ли чтобы немедленно отходил, но выставил кого-то между собой и этой страшной союзнической конницей. Однако жрец тут же понял, что не успевает ничего сказать. Дело в том, что этот Нурия с той же успокоительной улыбкой, которая сейчас выглядела издевательски, вдруг достал что-то из сумы и вложил себе в уши. Илья успел рассмотреть, это были маленькие войлочные шарики. Конец, с каким-то отчаянием неожиданно подумал жрец. Это конец. Трудно даже сказать, подумал ли так Илья до того, как четко ощутил присутствие чего-то ужасного, или после. Он и сам не знал. Его последняя мысль вдруг оказалась верной, жрец догадался, кого прячут всадники. В следующее мгновение раздался крик. Такого крика ни Илья, ни люди дяди графини никогда раньше не слышали. Они все успели понять это до того, как их разум взорвался кровавым гневливым облаком. Крик захватил собой и замок, и тех, кто был рядом, и по мере того, как он развивался, усиливался, лица людей менялись. Настороженность моментально сменилась испугом, испуг отчаянием, а затем удушающим гневом. Лошади взвелись на дыбы, сбрасывая наездников. Однако наездникам это было все равно, разум покинул их. Кипучая ненависть волной прокатилась по отрядам Гейра. Она не имела цели, а значит, была направлена на соседа. Те из воинов, кто сумел устоять на ногах, не оказался слаб, не упал под копыта обезумевших лошадей, схватились за оружие, заблестели мечи, взывая к побоищу. Люди, не обращая внимания уже ни на что, обратились к тем, с кем еще недавно стояли бок о бок. Воины одного и того же отряда, иногда даже родственники, бросились друг на друга, нанося остервенелые удары, позабыв о правилах и законах. У них вместо разума остались лишь воинские умения, ничего больше. Виктор теперь стоял на балконе в одиночестве. Между развертыванием испорченных знамен и прибытием конницы барона Аннарианта прошло чуть меньше часа. Антипов успел сделать за это время все, что собирался, и сейчас лишь наблюдал. Внизу, перед стенами замка, развертывалась безумная, хаотичная бойня. Ряды конницы Аннарианта дисциплинированно расступились, и Виктор увидел виновника, Ариса. Тот стоял, одетый в белую короткую тунику, и держал в руках копье. Его рот был открыт, извергая крик. Крик бога войны. Солнце, еще рассветное, багряное, окутывало Ариса своими лучами, и он казался залитым кровью. В эту минуту Антипов не любил своего покровителя. Тот олицетворял собой звериную и бессмысленную часть человека. Арис – сущность войны. Ненавистная и беспощадная война – противоположность разума. Ее можно сравнить с гневом малолетнего ребенка, когда тот бросается на обидчика, еще не понимая, что в результате ничего не получит, кроме боли от тумаков. Когда ребенок станет постарше, он будет также получать тумаки, но уже успокаивая себя тем, что и врагу досталось. Еще старше, и к тумакам добавится рассуждение о целесообразности, отсутствии другого выхода и долге перед самим собой. Это будет та же самая боль от тумаков, но уже с рассуждениями. К счастью, ребенок рано или поздно вырастает, как и цивилизация. Арис – только ступень между детством и зрелостью. Он необходим, в отличие от тех, кто не позволяет взрослеть. Крик не длился долго, напоминая раскатистый гром. Он облетел вокруг замка, достиг своего пика, а потом начал затухать, отражаясь от стен. Виктор ушел с балкона, когда вспышка гнева внизу вдруг утихла, сменившись апатией и забытьем. Люди барона Аннарианта приступили к отбору пленных и начали оказывать помощь раненым. Тем, кто был с противоположной от Ариса стороны замка, досталось меньше, но они были слишком деморализованы, чтобы сопротивляться. Власть за стенами замка поменялась, но в самих стенах еще не совсем. Оставался Терсет. Антипов подошел к сотнику Аннарису, который ждал в коридоре, уже вынув беруши из ушей. «Вы готовы? Позаботитесь о храмовой страже?» – спросил Виктор. «Пришло время. Их там всего 6 человек. Не беспокойтесь, господин Аннарриант». Аннарис решительно мотнул большелобой головой. «Мои люди ждут. Все, как вы приказали. На лицах маски, внезапное нападение. Дадим Терсету возможность сбежать. Его люди мало пострадали от крика. Действуйте, сотник». Виктор побежал по длинным коридорам замка туда, где уже ждали Нарп и Пестер. «Готовы?» – опять спросил он, остановившись перед парочкой приятелей. «Готовы, командир», – прогудел Пестер. «А как там было-то?» «Ну, возле стен, как обычно». Виктору не хотелось говорить о бойне. «Помните, Арис показывал нам действие крика на пленных? Вот так же и было. Только у этих оружие». «Ясно, командир», — вздохнул Пестер. «Значит, много убитых?» «Не очень». «Раненых?» «Да. Большинство просто потеряли сознание. Арис слишком старался. Теперь до жрецов точно дойдет, что к чему», — встрял Нарп. «Пускай», — ответил Виктор, махнув рукой. «Если Терсет сделает то, что нужно нам, то будет все равно. А не сделает, то никто не может жить вечно». В этом была смелость плана. Все поставлено на карту. Виктор с товарищами не ждали долго. Люди сотника сработали как надо. Сначала раздались звон клинков, крики, шум, потом нарастающий топот. «Расслабьтесь, сделайте вид, что мы никого не ждем», — успел шепнуть Виктор соратникам. В коридоре показался Терсет. Белая мантия была сдвинута на бок, шарфа не было вообще. Жрец бежал, задыхаясь. Его глаза выпучились, глядя с тоской и страхом. Он остановился внезапно, увидев, что коридор полон людей, отпрянул, но, заметив Ралта, успокоился. «Господин Аннарриант, измена!» — вскричал Терсет, размахивая руками. «Меня хотят убить. Вы видели, что происходит внизу? Это же враг, враг, и совсем не бог обмана. Меня хотят убить. Сделайте что-нибудь, господин Аннарриант». Речь жреца была бессвязна, но Виктор знал, о чем идет речь. «Не беспокойтесь, ваша благость, вы в безопасности», — ответил он самым дружеским тоном, подпустив в него нотки тревожности. «Кто вас хочет убить? А что случилось внизу? Видел? Да, страшное дело. Но о каком боге вы говорите?» Терсет, запинаясь, оглядываясь назад и жестикулируя, понес какую-то чушь, но сумел овладеть собой. «Графиня, графиня заодно с врагом», — закричал он. «Она приказала раздать всем затычки для ушей. Я сначала не понял зачем, но сейчас ясно. Она знала, знала обо всем заранее. Не совсем понимаю, с кем заодно ее сиятельство», — озабоченно покачал головой Виктор. «С каким врагом?» «Зимтила, господин Аннарриант. Это величайший враг Зимтила. И совсем не бог обмана. Я должен сообщить. Сообщить немедленно. Нужен гонец, но он не дойдет. Все кончено, господин Аннарриант. Нужно сообщить. Вы поможете мне?» «Конечно, ваша благость. Рассчитывайте на меня и моих людей», — радушно произнес Виктор. «Нужно добраться до святилища. Господин Аннарриант, вы знаете, это недалеко. «Помогите мне, я должен только туда добраться, и мы спасены». Вокруг эти люди, они надели маски, но знаю, это люди графини. «Измена, господин Анрианд, я к вашим услугам», – деловито и решительно ответил Виктор. «Нарп, Пестер, мы будем защищать его благость во что бы то ни стало. Будет сделано, командир», – одновременно и браво ответили воины. «Нарп, иди вперед, если встретишь помеху, кричи». Молодой воин побежал, громко топая. Виктор бережно взял жреца под руку и, поддерживая так, направился вслед за Нарпом. Пестер замыкал шествие. По дороге Терсат заплетающимся языком пытался что-то объяснять про врага, графиню, измену, повторяя одно и то же по несколько раз. Антипов сочувственно кивал и изо всех сил утешал жреца. Они никого не встретили, только пару раз там, куда побежал Нарп, раздавались едва слышные звуки, будто кто-то переговаривался. Но звуки слышал лишь Виктор, от того, что прислушивался и знал, что их услышит. Жрец что-то бормотал, его слабеющие ноги спотыкались, но он все-таки решительно продвигался к святилищу. Вскоре они достигли знакомой деревянной двери с ржавыми железными скобами, рядом с которой уже ждал Нарп. Виктор отворил дверь, и четыре человека вошли в прохладное полутемное помещение. «Нет, нет, выйдите», — сказал вдруг Терсат. «Господин Анрианд, а вы останьтесь. Слышали? Ждите у дверей», — приказал Антипов. Оба воина кивнули и быстро вышли. «Они беспокоили меня». Жрец настолько был вне себя, что даже пытался объяснить свое поведение. «Я не доверяю им так, как вам, а мой господин знает, что чувствует тот, кто его призывает. Он все знает». В последнем Виктор не сомневался. Если бы Зинтил почуял фальшь в голосе жреца, то мог бы и не явиться. Нужно, чтобы все было искренне. Жрец подошел к статуе. Его руки тряслись, но он сумел снять с шеи медальон, раскрыть его и достать оттуда щепотку порошка. Антипов с интересом следил за приготовлениями. Ему лично порошок был не нужен, чтобы призывать Ариса через статуи. «Откликнись, а господин!» — громко и внезапно взвыл Терсат, падая на колени. «Твой слуга взывает к тебе». Порошок окутал ноги статуи Зинтила. «Беда, господин, беда, но твой слуга сумел припасть к твоим ногам, а скорее, господин, большая беда». Вопреки ожиданиями Виктора, вызов не занял много времени. То ли голос жреца был настолько взволнован, что сразу привлек внимание Зинтила, то ли по какой другой причине, но статуя медленно засветилась. Не золотистым светом, как статуи Кеаля или Ариса, а синеватым, даже темно-синим. Глаза белого истукана вдруг ожили и, моргнув, уставились сначала на жреца, а потом и на Виктора, скромно стоящего в углу. Антонов почувствовал себя очень неуютно. Он привык к общению с богами, но взгляд могущественного демона был для него в новинку. Этот взгляд пугал, заставляя конечности слабеть, а дыхание учащаться, но Антипов сразу же вернул контроль над собой. «Готово?» — внезапно и словно не впопад громко спросил он. Жрец вздрогнул, оборачиваясь, но ответ заставил вздрогнуть его еще сильнее. «Готово!» — раздался скрипучий голос из-за стены. «Выходим!» Дверь, ведущая во вторую, подсобную комнату, распахнулась. В ее проеме показалась фигура человека в сером драном плаще и с рыжей бородой. Человек держал в руках ногу лошади. Статуя повернула голову, и Антипов увидел редкое зрелище, как расширяются от страха глаза демона. «Какая встреча, Зинтил!» — мелодично пропел скрипучий голос. «И после такой долгой разлуки, я так скучал, принес тебе гостинец. Ты помнишь, как я обещал гонять этой ногой твою глупую голову, когда она наконец отвалится?» «Кеаль!» — губы статуи изогнулись и разжались, мраморная кисть винограда выпала из рук Зинтила и треснула, приземлившись на каменный пол. «Ты жив, жив и буду жив, в отличие от некоторых присутствующих. Я зафигачу твою голову с крыши этого замка». Хорошее слово «зафигачу», не так ли? Меня ему научил добрый Ролд. Вот он стоит, знакомься, он, моя гордость. Жрец быстро-быстро, не вставая с колен, начал отползать в сторону. Виктор не видел его лица. «Ты не сможешь, об этом узнают остальные». Голос демона был крепок и громок. «Не узнают». Кеаль боевито взмахнул лошадиной ногой. «После твоей смерти они передерутся друг с другом. Твои друзья с твоими недругами. Я их обману. Хе-хе. А на твое место уже есть кандидат. Русит Крикун. Помнишь его? Демон средней руки, но ему не достался кусок пирога. А ведь он помнит мою доброту к нему. Помнит. Ничего, пока поработает вместо тебя, а потом будет видно. Ты такой же, как и прежде, Кеаль. прогрохотал Зинтил. «Обманщик, но это значит, что ты не можешь убивать. Можешь помешать мне уйти отсюда, но убивать нет. Кто же убьет меня? Уж не этот ли твой Ролд, смертный?» Киаль посмотрел на Виктора оценивающе, так, как это делал Арис. «Нет, Ролд еще не может», — с сожалением ответил бог обмана. «Рановато ему, ничего, у меня есть другой кандидат. Эй, кандидат, выходи!» Из двери подсобки вышел Минел, держа обнаженный меч Рола. Лицо героя кривилось в лошадиной усмешке. Жрец тоненько взвизгнул. «Твоя верная подруга Линия очень его огорчила», — проникновенно сказал Киаль Зинтилу. «Прямо даже расстроила. Нужно чаще менять подруг, приятель, особенно таких. Чаще меняй подруг, запомни это, может пригодиться. У тебя есть еще пара минут, глядишь и исхитришься кого-то поменять». Виктор сделал шаг к стене, подхватил жреца под мышки и потащил его прочь, к выходу. Оставаться в комнате в эпицентре боя было неразумно. Минел и Киаль справятся сами. Первоначально план предполагал, что Зинтила будет убивать Арис, но небольшие изменения пошли только на пользу. Антипов с трудом вытащил тучное тело и бросил жреца на пол, пока Пестер закрывал дверь. «Что-что-что будет? Что будет со мной?» — бормотал Терсет, шаря руками по полу, будто пытаясь отыскать невидимую опору, которая спасет его. «Как же так? Ничего не будет», — буркнул Виктор. «Чего разлегся? Вставай. Станешь новым верховным жрецом у этого, как его, Русита, если будешь себя хорошо вести». «А, что, верховным жрецом? Я?» — Терсет поднял голову. Осмысленность возвращалась в его взор. «Да ты... ты, только без глупостей, всякие там заговоры шмаговоры этого не надо, вредно, очень вредно для здоровья». Виктору было нужно, чтобы кто-то осведомленный обо всем, но из старой команды Зинтила перешел на службу к новому богу виноделия. Почему бы не Терсет? Киаль его обработает как следует, и вперед. «Да я никогда». Договорить жрецу не дали. За дверью раздался грохот, звон стали, звуки ударов и почему-то тонкое ржание лошади. «Он всю глиняную кобылу притащил?» «Целиком?» – удивился Виктор. Ему никто не ответил. Все прислушивались. Шум недолго продолжался. Последним был удар в дверь, а потом все стихло. Дверь распахнулась. На пороге возник Киаль. За ним стоял Минел с мечом, окутанным синим сиянием. На пол уже валялись осколки головы статуи. Зинтил был не очень умен, сказан Киаль, поправляя драный плащ. «У умного голова прочнее». «Что с ним сталось?» – спросил Виктор, наклоняясь, чтобы рассмотреть белые осколки. «Что происходит с демонами, когда они умирают?» Киаль на секунду задумался, а потом ответил. «То же самое, что и с людьми. Сначала о его смерти мало кто знает, затем вспоминают добрым и недобрым словом, а потом забывают. Но с телом, то есть с духом, что происходит? То же, что и с людьми», – повторил бог обмана. «Если кого-то забыли, ему нужно начинать все сначала». Глава 29. На следующий день жизнь в замке вошла в более-менее привычную колею. Вражеские отряды были распущены и отправлены во свояси, знатные дворяне и маги пленены, графиня обдумывала суммы выкупа, ее дядя погиб, Женар куда-то исчез, остальные представляли лишь финансовый интерес. Маги метались, пытаясь постичь, что же все-таки произошло. Киаль приложил немалые усилия, чтобы запутать дело. Маги, за исключением приближенных к графине и достойных доверия, терялись в догадках. Они не могли не почувствовать смерти могущественного демона и, конечно, ощущали присутствие иных сущностей. Арис, понимая, что некоторые маги вскоре смогут выйти на правильный след в своих умозаключениях, собирался выявить среди пленных магов лиц, недостойных доверия, и решить вопрос по простой схеме. Нет человека, нет проблемы. Однако со смертью Зинтила вероятность появления проблем резко уменьшилась. Оставалась лишь опасность, что какой-нибудь излишне осведомленный помчится в соседнее государство и доложит богу соседу об ужасных происшествиях, творящихся в царстве Зинтила. Но предотвращением такого маловероятного развития событий занимался Киаль. Он не зря протолкнул именно Русита Крикуна на место павшего демона. По задумке бога обмана, люди должны думать, что во всем виноват Русит. Демонам-соседям вовсе не нужно знать о том, что в королевстве Зинтила появились истинные боги. В столицу о смерти Зинтила вести еще не пришли, но жрецы уже беспокоились. Вскоре Терсет во главе небольшого отряда пойдет в главный храм Зинтила и объявит о смене власти. Когда король примет это как данность, Ласане уже не нужно будет ни о чем волноваться. Новый бог станет благоволить к ней. Виктор все это знал, но об этом не думал. Его беспокоили собственные заботы. Он находился в своей каморке и наблюдал за тем, как Рикста паковал вещи. Вещей было не очень много, но слуга работал медленно, потому что болтал не переставая. «Господин, так кто вы теперь будете?» – спрашивал Рикста, сворачивая и разворачивая несколько раз одну и ту же белую рубашку. «Жених графини, или даже муж, но ведь вы еще не делали предложение. Собираетесь делать, сегодня или когда? Я думаю, что надо торопиться. Ласана к вам хорошо относится, но женщины такие ветреные. Вот, помню, встречался я как-то с помощницей поварихи. Увиделся с ней утром, а смотрю, днем она уже с сыном конюха. Хотя я даже не успел ей свидание назначить, тем утром поздоровался просто. Видите, господин, какие женщины ветреные, так и норовят к другому уйти, так и норовят». Виктор почти не слушал слуги, но его мысли были созвучны болтовне Риксты. Он решал один из важнейших вопросов в жизни мужчины – жениться или не жениться. Ласана ему очень нравилась, пожалуй, Антипов был влюблен, хотя, с другой стороны, после женитьбы придется попрощаться с холостой жизнью. И ладно, если бы брак был для чего-то нужен прямо сейчас, но ведь нет. Дело с Зинтилом успешно завершилось, меч сыграл свою роль, значит, с женитьбой можно подождать. А вдруг Ласана не захочет ждать? Вдруг она обидится и внезапно выйдет замуж за другого? С ее-то красотой это не составит проблем. Виктору совсем не хотелось, чтобы графиня выходила замуж за другого. Колеблясь, бросаясь из одной крайности в другую, в конце концов он решил так, будет тянуть с предложением сколько возможно, и вновь простим его колебания. Холостая жизнь – это дар, данный с детства, словно медная монетка, доставшаяся по наследству. С ней можно делать что угодно – сохранить, выбросить, обменять и назад вернуть. У монетки лишь сентиментальная ценность. Для одного она очень важна, а для другого не имеет никакого значения. Для Виктора ее ценность была огромна. Впрочем, ему не удалось долго размышлять. Прибыл слуга с сообщением. Виктора ожидали в спиральной башне. Эта башня, куда никого не пускали до сих пор, была идеальным местом для встреч с Киалем и Арисом. Туда доставили статуи, прибывшие с обозом. Виктор поднялся с кровати. «Бери зеркала, которые ты готовил для ритуала Синхая, дымную свечу и все остальное», — сказал он Риксте. «Наконец я узнаю в точности, что происходит». Киаль обещал рассказать. Слуга быстро нагрузился предложенными вещами, зеркала по-прежнему выскальзывали и норовили разбиться, и Антипов пошел по коридору, прислушиваясь к восклицаниям Риксты, у которого падала то одна вещь, то другая. Сам же Виктор нес ношу Нарона, ритуальный предмет, которым нужно было убить кошку. Наш герой собирался тайком вернуть нож на место, но перед этим намеревался показать Киалю. Стражники теперь пускали в башню не только графиню, но и господина Аннарианта. Пройдя мимо них, Виктор свернул в знакомый темный коридор, уже не столь пыльный, как раньше, и вскоре оказался в большой комнате, которая, как и многие другие комнаты башни, использовалась как склад. Вдоль стен на полу из темно-коричневого мрамора стояли немногочисленные заколоченные деревянные ящики, а посредине – две статуи – неподвижная Ариса и ожившая Киаля. Ариса тяготила это соседство, но Виктор еще вчера заверил его, что это временно, вскоре освободится еще одна комната. Статуя Киаля, к счастью, была лишена уродливой рыжей бороды, которая так не нравилась Антипову. Рикста в свое время с успехом передал облик бога обмана. Острый, чуть загнутый к низу нос, зачесанные назад волосы и пронзительные маленькие глаза. «Быстро ты явился, добрый Ролд», — улыбнулся Киаль, и невозможно было понять, он говорит серьезно или с иронией. «Не терпится наконец все узнать, хотя задал ты мне задачку, задал одно время, я вообще думал, что не решу ее». Бог обмана подошел к стене и сел на один из ящиков. «Положи сюда, Рикста». Виктор показал на место около входа. «Вот предметы, которые ты хотел увидеть, Киаль». Слуга свечу уронил с грохотом, а зеркала опустил осторожно. «Они обычны», — сказал Киаль, присматриваясь. «Конечно, обычны», — ответил Виктор. «Рикста их сам раздобыл, только кота достать не успел. Пусть Рикста останется», — велел бог. «Ему будет полезно узнать. А сам-то ты, Ролд, что, что?» Не понял Виктор, оторвавшись от своего изображения в одном из зеркал. «Что думаешь обо всем, что с тобой стряслось? У тебя есть полное объяснение, история, как говорили много лет назад ученые-маги?» «Может, и есть», — подумав, ответил Антипов. «Почти полное. Я только не понимаю некоторых деталей, хотя они, признаться, очень интересны. Тогда излагай. Киаль удобно оперся спиной о стену. А ты, Рикста, тоже садись. Не нужно ходить за спиной Ралта, ты его отвлекаешь. Слуга, испуганный тем, что бог пригласил его остаться, пытался спрятаться за спиной своего господина, но теперь был вынужден выйти из укрытия и сесть на ближайший ящик. Виктор не впервые оказался в роли лектора, но сейчас от чего-то чувствовал смущение, словно студент, который не твердо знает материал. «Начинай, начинай», — подбодрил его Киаль. «У меня мало времени. Нужно еще уладить много вопросов с некоторыми демонами». Слово «демоны» он произнес уже с привычной иронией. Антипов догадался, что Киаль говорит не о тех, кто выдает себя за богов, а о других, тех, кому не достался кусок пирога. «Начинай», — повторил Киаль. Виктор почесал бровь и произнес. «Хорошо, я начну именно что сначала, с того, что случилось 400 лет назад, или даже раньше». Киаль одобрительно кивнул. «Как известно, боги проиграли последнюю войну», — сказал Виктор, ободренный жестом бога. «Почти все из них умерли и потеряли доступ к нашему миру. Однако некоторые из них не смирились с этим и стали пытаться прорваться сюда, невзирая ни на что. 400 лет назад это удалось некой особе или даже компании особ. Одна из них известна. Ее звали Ангея, бывшая богиня огня. Большая стерва», — вставил Киаль. «Ей удалось сделать две вещи», — продолжал Антипов. «Создать предбанник в подвале замка Анмирия и научиться изготавливать тех, кого я называю куклами, людей, существ или предметы, которые могут проходить через границу миров, но, к сожалению, полностью бесплотных и даже невидимых, а значит, бесполезных. Я знаю, как она все сделала, но это пока не имеет отношения к твоему рассказу», — произнес Киаль. «Тут суть во второй луне и ее даре еще при жизни. Продолжай». «С предбанником сначала получилось отлично», — сказал Виктор. «Новый граф, Ролла, полностью подпал под влияние Ангеи и даже был одарен ее аватаром, лисицей. Но затем дела пошли плохо. Нападение Ролла на Зентила сорвалось, сам Ролла был убит своим отцом, а предбанник оказался засыпан и заделан. Я даже думаю, что там был пожар, потому что Рикста видел кладку, состоявшую наполовину из обгорелых камней. Кто поджег и засыпал подвал, неизвестно, но полагаю, что это наследники Ролла, не желающие иметь с предбанником ничего общего и предупрежденные отцом Ролла. Все, абсолютно все проходы туда были уничтожены, а подвал замка перестал существовать. Получалось, что предбанник был, но доступа к нему больше не было». «Правильно», — подтвердил Киаль. «Ты хорошо соображаешь, добрый Ролт. Ангея не хотела с этим смириться», — продолжал Антипов, прохаживаясь взад-вперед по комнате с видом заправского профессора, делающего доклад коллегам. «У нее оставались еще куклы. Но что с ними делать, ведь они бесполезны. Их никто не видит, не ощущает, да и сами они никак не могут влиять на людей. Жалкие тени, шмыгающие туда-сюда. Однако Ангея решила сделать ставку на них и принялась ждать. Уж не знаю, чего она ждала, но через 400 лет после уничтожения подвала дождалась. Здесь появился я». Киаль молчал, замолчал и Виктор. Даже Рикста сидел тихо-тихо и почти неслышно шмыгал носом. «Непонятно, чем я ей приглянулся», — наконец сказал Виктор, «но она сразу выделила меня из всех остальных. И стоило мне только попробовать провести ритуал, чтобы стать магом, как эта самая Ангея, большая стерва, но твоим словам, Киаль, ритуал испортила и вместо него подсунула мне одну поразительную способность, а именно, материализовывать своим присутствием ее куклы. Где она их только берет или как создает? Тьфу, я не это хотел спросить, Киаль, хотя это тоже интересно. Но самый важный мой вопрос. Почему я? Почему она ждала 400 лет и наконец дождалась? Причем тут я, Киаль? Чем отличаюсь от остальных? Вот ответь мне просто и прямо. Чем?» Вопрос прозвучал пронзительно и эмоционально. Виктор его выстрадал, и это нашло отголосок в каждом слове. «Разве не ясно, чем отличаешься?» — спросил Киаль с легкой улыбкой. Потом бог наклонился и попытался передвинуть ящик, на котором сидел, приставить его поближе к стене. «Я из другого мира», — сказал Антипов. «Тут все очевидно. Но при чем здесь это? Не понимаешь?» — прищурился Киаль, глядя на своего любимца. «Нет. Хаэм, что ж, объясню, как обещал». Бог обмана внезапно вытянул руку, указывая на Риксту. «Скажи-ка, юноша, в детстве тебе доводилось бегать за лошадьми или каретами, мальчишкой, что ли?» — заикаясь от волнения, спросил Рикста. «Да, доводилось. Мы все бегали. Каждый городской мальчишка, наверное, и в деревнях так, не знаю. Почему бегали? Спросил Киаль. Так было интересно, догоним или нет, а может и перегоним, ответил Рикста, разводя руками. Карета проезжала мимо, а мы с друзьями бежали за ней наперегонки. Отчего же сейчас не бегаешь, так неинтересно уже. Я ведь вырос из этого. Он вырос, сказал Киаль, обращаясь к Виктору. Он вырос, перестал быть прежним. Его тело изменилось, и даже дух стал другим. Детские желания ушли, пропали и никогда не вернутся. Они уже не нужны, как и связанная с ними часть духа. Она тоже исчезла, оторвалась и растворилась в пустоте. Все еще не понимаешь, Ролд? Нет, мотнул головой Виктор. Скажи-ка, Рикста, Киаль снова обратился к юноше, а ты любишь слушать истории о путешествиях? Конечно, без раздумий ответил тот, кто же не любит. А тебе доводилось слышать о тех, кто попадал на необитаемые острова и долго жил там вдали от остальных людей, и потом даже умирал в одиночестве? Я слышал такие истории, ответил вместо Рикста Виктор. Тем лучше, Ролд, тем лучше. Когда человек попадает на необитаемый остров, то большая часть его прежней жизни становится ненужной. Человеку там ни с кем общаться, и часть духа улетает. Ему не из чего готовить прежнюю еду, и часть духа исчезает. У него нет подруг, музыки, развлечений, и через некоторое время путешественник становится совсем другим, не похожим на прежнего. На необитаемом острове живет человек, состоящий из жалких остатков самого себя. Где он? Прежний. Что с ним сталось? То же, что и с молодостью, которая безнадежно уходит, пока человек взрослеет, и до старости добирается лишь печальный осколок прежнего человека. «Я понял», — сказал Виктор. «Все понял. Молодец, Ролд», — улыбнулся Киаль. «Когда ты попал сюда, многое из того, что знал и умел в прежнем мире, оказалось ненужным. Ты изменился сразу и очень сильно, а Ангия долго ждала такого, как ты. Она сумела захватить часть твоего духа, уже ненужную часть, но еще позволяющую влиять на тебя. Ангия ждала лишь тебя эти 400 лет, чтобы дать способность, оживляющую ее кукол. Никому другому она этой способности дать не могла. Кстати, именно поэтому убийца-балансер, о котором ты рассказывал, промахнулся, стреляя в тебя. Он целился в ту часть твоего духа, которой уже нет при тебе. Виктор хотел было ответить, но вдруг статуя Ариса, до этого стоявшая неподвижно, вспыхнула быстрой золотистой вспышкой, на миг ослепив присутствующих. Сначала у статуи ожили глаза, потом лицо, а затем и руки, сжимающие копье. Каменные глаза быстро превратились в подобие настоящих, и вскоре Арис сделал шаг. Он направлялся к Виктору. Боги любили подобие тел больше, чем бестелесные оболочки. Существам, состоящим из одного только духа, нравилось ощущать себя причастными к материальному миру. Что может быть лучше? Например, чувство собственного веса. Вес тянет тебя к земле, но не дает пролететь сквозь нее, и на это время ты становишься почти настоящим, основательным, таким, что даже земля не может усомниться в твоем существовании и в любой момент готова нежно прижать к себе. Арис. Виктор не ожидал, что бог войны войдет в тело в присутствии Киаля. Когда закончилась история с Зинтилом, между двумя союзниками вновь прошла полоса отчуждения. Чистая, яростная война не любит обмана. Я пришел сказать, что теперь могу выполнить свое обещание, вместо приветствия сказал Арис. Он стоял, повернувшись могучей спиной к Киалю, и мышцы играли на его торсе. Какое обещание? Спросил Виктор. Могу отправить тебя домой, ответил Арис, решительно взмахнув копьем. Я наконец накопил несвойственную мне силу. Мне пришлось ее долго копить, по крохам. Теперь ты можешь выбрать какое-нибудь подходящее тело только что умершего человека, и я его оживлю, перенеся туда твой разум, а твое тело здесь тотчас умрет. Что скажешь, Ролд? Не знаю, удивленно ответил Антипов. Это довольно неожиданно. Решайся. Мне тяжело удерживать чужеродную силу, нужно избавиться от нее. В твоем мире столько людей, и они мрут так часто, что не будет трудно быстро найти хорошее тело. Мне нужно решать сейчас? Спросил Виктор, который в это мгновение успел подумать сразу обо всем, о своей жизни тут, которая только начала налаживаться, о здешних товарищах и друзьях, о замке с его загадками и, конечно, о Ласане. Мысль о графине кольнула сердце острым шипом. Мужчина не хотел расставаться с ней. «Можешь подождать день-два», — ответил Арис, морщась. «Но через два дня, чтобы дал ответ». «Хорошо». Виктор не понял, успел ли расслышать его слова бог войны, Настолько быстро тот оставил статую. Занятное предложение, проскрипел Киаль, вставая с ящика и прохаживаясь вокруг мощного изображения своего союзника. «Покинешь нас, Ролд, я не знаю», — ответил Виктор, прижимая руку к серой накидке, там, где билось сердце. «Просто не знаю, мне нужно подумать». «Думай», — согласился Киаль, трогая воротник своего красного плаща. Рикста дал статуе хороший, качественный плащ, но было непонятно, доволен ли им Киаль или мечтает о прежнем драном наряде. «Мне будет не хватать тебя, Ролд, но можешь ли сейчас продолжать наш разговор, или пойдешь думать?» Виктор посмотрел на зеркала, лежащие на полу, и ответил: «Смогу продолжать, потом подумаю. После этого, тогда говори». Киаль вернулся к своему ящику и сел. «Я объяснил, почему Ангея выбрала тебя, рассказывая о том, что произошло дальше». Виктор сжал руками лоб, пытаясь сосредоточиться. Голова слегка болела от переживаний, но Антипов сейчас не хотел думать о предложении Ариса. Нужно довести беседу до конца. Тайны взывали к этому. «Когда Ангея...» Виктор откашлялся, прогоняя из голоса хрипоту. «Когда Ангея всучила мне дар материализовывать кукол, она решила пригласить меня в замок Мирия. Возможно, для целей бывшей богини подходили и другие места, но этот замок – ее единственный оплот. Здесь ее предбанник. С турниром Ангее явно повезло». «Не только повезло», – помрачнев, сказал Киаль. «Идея исходила от меня, и здесь, наверное, моя вина. Но продолжай, Ролд, не будем отвлекаться». «Хорошо», – согласился Антипов. «Итак, Ангея сумела добиться того, чтобы я поехал в замок. Думаю, что рано или поздно она бы все равно меня заманила, даже если бы не турнир. Я выехал из дома и на третью ночь повстречал на развалинах очаровательную особу по имени Лябу, куклу. Эта девушка вручила мне кольцо, которое выглядело как настоящее и обладало всеми свойствами настоящего, но тоже было куклой, реальной лишь в моем присутствии. Зачем она мне его дала? По двум причинам. Ангея хотела, чтобы я добрался живым и невредимым, чему помогла бы защита от стрел, и мое желание стать магом должно было усилиться». «Да», — подтвердил Киаль. «Прибыв на место, я обнаружил в комнате загадочный люк, ведущий в подвал. Сегодня утром я разузнал, что такие люки здесь в каждой четвертой комнате на первом этаже, только, конечно, все заделанные. Но даже если бы в моей каморке настоящего люка не оказалось, то Ангея уже не составило бы труда сделать ради меня куклу. Она и так создала нечто, напоминающее коридоры и комнаты, ведущие прямо к предбаннику. Какой размах! Но даже этого ей показалось мало. Ангея населила куклы коридоры куклами-людьми, слепив их, вероятно, с когда-то существовавших членов братства Второй Луны. Кстати, Киаль, тебе ничего не говорит имя Юрки Нетопырь? Один из братьев так мне представился. Я же тебе рассказывал, что еще до первой войны знал всех членов этого братства, вздохнул Киаль. Оно тогда было могущественным. И Юркова Нетопыря помню. Он сгорел при пожаре со многими своими товарищами. Маги проникли в обитель и подожгли ее. Сгорел? Виктор нахмурился. Какая-то смутная догадка блеснула в его голове, но он отогнал ее, решив сосредоточиться на повествовании. Ну ладно, самое интересное, что проход к предбаннику теперь существовал, но существовал только в моем присутствии. Я был ох как нужен Ангее. Она решила немного оживить коридоры подземелья, организовав големов, которые иногда нападали на храбрых защитников. Передо мной развертывалось целое представление. Почему? Да потому что рядом возникли два других предбанника, враги-конкуренты. Вероятно, они почуяли, что Ангея входит в силу, и решили успеть урвать свое. Бывшая богиня хотела закрыть предбанники конкурентов, но как это сделать? В ее распоряжении был единственный воин, и то невольный, я. Она решила убить двух зайцев одним ударом, завоевать мое расположение и подготовить меня к закрытию предбанников. Что для этого надо? Нужно меня напугать, показать самое худшее, чтобы потом я уже не боялся и спокойно закрыл чужие предбанники. Только сейчас понял, что она вытащила големов из глубин моего ненужного духа. Я их с детства боялся. Синхай мне вручил охранный браслет, замечательная и полезная вещь, и отправил закрывать простые предбанники, снабдив шарами артефактами, с которыми мне не следовало расставаться. Теперь я знаю почему. Кстати, неясно, считали ли братья Второй Луны это представлением или принимали все за чистую монету. Они ведь тоже не существовали без моего присутствия, а когда я был там, выглядели как люди, исполняющие свой долг. Возможно, Ангия сумела обмануть даже собственных кукол. Она – большая стерва, веско сказан Киаль, подняв указательный палец. Возможно, с усмешкой ответил Виктор. Но кроме вражеских предбанников, Синхай подводил меня к главному, к ритуалу, с помощью которого я могу стать магом. Кстати, ну что за любопытная личность этот Синхай? Великолепный воин, может быть, даже великий, а служит Ангея. И такой живой, настоящий. Я когда понял трюк с куклами, то подумал, что Синхай – не обычная кукла, а что-то особенное. И оказался прав. Я ведь знаю его имя, Киаль. Истинное имя, а не эту кличку. Хе-хе, скажи, чего уж. Вон Риксте интересно, произнес бог обмана, показывая на паренька, который сидел, вытянув худую шею, и напряженно прислушивался, боясь пропустить хоть слово. Рола, ответил Виктор, обернувшись, чтобы посмотреть на слугу. Синхай, он и есть. Недаром Минел столь изумился и даже испугался, когда я показал ему пару приемов, придуманных Рола. Все-таки Рола, великий воин. Так это было не по-настоящему. Господин Рикста, окрыленный тем, что о нем заботился Киаль, решил подать голос. Ну, проход в подземелье и эти существа там, самое печальное, что по-настоящему, ответил Виктор. Если бы меня или тебя там убили, то смерть получилась бы очень даже натуральной. Я ведь объяснил, в моем присутствии куклы ничем не отличаются от настоящих, их не может отличить никто. Но Ангия не рисковала, я ей нужен живым. Для придания достоверности она сделала ловушку из арбалетов, заведомо зная, что в меня стрелы не попадут из-за кольца. Тебе бы, конечно, не повезло, ей, думаю, все равно, жив ты или нет. То же самое и с шлемами. Скорее всего, мне лично вреда они не могли бы причинить. Я ей нужен очень сильно, очень-очень, и, уверен, поэтому Синхай предложил мне провести бессмысленный ритуал, чтобы стать магом. Но я до сих пор не могу понять, в чем подвох. Киаль подошел к зеркалам и дымной свече. Он брал каждый предмет поочередно в руки и клал на место. Зеркала легонько звякнули, соприкасаясь с полом. «Где нож у Нарона, Ролд?» – спросил бог, оборачиваясь. «Вот». Виктор развязал кошель и аккуратно достал оттуда маленький блестящий серп. Киаль застыл с вытянутой рукой. Антипов, пожалуй, впервые увидел полностью искреннее удивление на лице бога обмана. Это удивление, впрочем, быстро сменилось досадой и восхищением. «Синхай сказал тебе добыть вот этот нож?» – спросил Киаль, опуская руку, так и не взяв серп. «Да», – ответил Виктор, поглядывая на трофей. «А что, что-то не так? Это не нож у Нарона», — ответил Киаль, зло улыбаясь. «Ах, какой ход! Надо же, лиса почти облапошила и тебя, и меня. Вовсе не нож у Нарона, Ролд. Это коготь Ангеи. Очень занятная вещь. Если сознательно нанести самому себе порез, то окажешься во власти богини огня, станешь ее верным адептом. Раньше был даже такой ритуал. Не знаю, правда, сработал бы коготь сейчас, когда Ангея мертва, но сама Ангия думает, что сработал бы». Пальцы Виктора разжались. Нож упал на пол, подпрыгнул и приземлился на одно из зеркал. «В конце ритуала я должен был нанести себе небольшую рану», произнес Виктор, провожая глазами блестящее лезвие. «Действительно хороший ход, Киаль. Назвать нож другим именем, зная, что ты его не увидишь, но о нем услышишь. А я ведь попался, не подумал о таком варианте. Лиса-то хитра. Если бы в мои руки не попали два одинаковых браслета, то не знаю, чем бы все закончилось». «А еще и не закончилось», — ответил Киаль, выходя на середину комнаты и, вероятно, намереваясь покинуть статую. «Трюк с ножом не удался, секрет подземелья ты разгадал. Ангия не остановится на этом, Ролд. Сам же видишь, ты — ее единственный путь в мир живых. Готовься. Я не знаю, что она еще придумает, но готовься. Избавиться от нее тяжело. Она и так мертва. Может быть, действительно лучше принять предложение Эриса и вернуться туда, откуда ты прибыл». Глава 30. Виктор возвращался к себе в каморку собирать вещи, чтобы наконец переехать на второй этаж, в роскошные покои, с тяжелым сердцем и нелегкими думами. Киаль помог прояснить почти все, но понимание, как это часто бывает, принесло лишь беспокойство. Враг был ясен, его цели – предельно понятны, но как поступить, что следует сделать Виктору? Он знал, что в нынешней ситуации его желание стать магом так и останется нереализованным, книга ясно сказала. Пока мешает враг, ничего не выйдет. Это, конечно, печально. Но также Антипову не понравились намеки Киаля на то,